Глава 6. «Вы меня с кем-то перепутали». Упираюсь руками в грудь дракона и стараюсь оттолкнуть. Но он встал, как каменная плита, и вглядывается. Губы плотно сжаты, а по лицу ничего не понять. Только желваки на щеках играют. «Не думаю, что я так уж сильно мог ошибиться», — цедит он насмешливо. Мой узелок с одеждой, которую я тоже постирала в прачечной, оказывается, упал к ногам, и я печально смотрю на него. До чего же дурацкая ситуация? За все годы жизни в Дургаре я еще не попадала в лапы к подобным молодчикам. Да я никому в лапы не попадала. Всем было плевать на замученную мамашу с маленьким ребенком. «Я честная женщина. Работаю здесь служанкой». Говорю и поднимаю ладонь, чтобы показать ему небольшие мозоли, оставшиеся на нежной коже от древка метлы. Дракон хмурится и берет мою ладошку, проводит большим пальцем по грубоватым участкам, поднимает на меня глаза, в которых светится непонимание, щурится. Затем его пальцы с силой сжимаются на моих запястьях, и я недовольно шиплю. И внезапно замираю перед ним, как перед ударом, вглядываясь во тьму, что плещется в его глазах. Это не просто заблудившийся молодчик, решивший подцепить красотку. Тут другое. «Раз ты не девица легкого поведения, то, может, расскажешь мне о рубине Шарсо?» Его губ касается кривоватая улыбка. Он зол, но в то же время расслаблен, как хищник, знающий, что добыча не убежит от него. Я удивленно распахиваю глаза, соображая, во что я вляпалась. Но меня ждет Эрик. Он заперт снаружи. А если сын проснется и испугается? Дракон берется за мой подбородок и вздергивает лицо наверх, чтобы рассмотреть получше. Я же выбираю момент и толкаю его. Быстро наклоняюсь и подхватываю узелок. А потом замахиваюсь. «Вы обознались. Я тут всего лишь служанка. И за свою честь буду бороться!» Произношу немного запыхавшимся голосом. Пячусь спиной к выходу в зал и думаю, что постоялый двор, наверное, и правда не так чист, раз тут к служанкам пристают в коридорах. Но дракон для разнообразия решает прекратить домогательство, складывает руки на груди и позволяет мне бежать. Запираюсь в нашей каморке изнутри и вся дрожу. Эрик просыпается, что-то шепчет, но тут же снова закрывает глазки, а я зажигаю свечу и устраиваюсь рядом с сыном на кровати, пытаясь сложить мозаику. Этот мрачный дракон знает меня, то есть Лилию. Но кто он? Человек мужа? Но я сильно изменилась, и он мог поверить, что обознался. Рубин Шарсо еще какой-то. Откидываю голову назад и думаю, во что ты меня впутала, Лилия? На секунду мелькает мысль, что я столкнулась в коридоре с отцом Эрика. Но он бы не дал убежать. А раз так основательно ищет, даже предлагает деньги, то уволок бы под стражу. Теперь история Лилии видится мне не такой однозначной. В ней слишком много белых пятен. И оставаться здесь опасно. Завтра придется снова пускаться в путь. В крайнем случае потрачусь и куплю билет на дилижанс, если с купцами не получится договориться. Глубоко вздохнув, перевожу взгляд на сопящего Эрика. За эти годы я полюбила его как своего. Он заполняет пустоту моего сердца. Помог залезать раны и обрести смысл жизни. Я ответственна за малыша, какими бы ужасными людьми не были его родители. В груди щемит от нежности. И я, чтобы успокоиться, разбираю свои материалы для свечей. В будущем я хочу усложнить процесс и начать создавать ароматизированные свечи. Возиться с воском так приятно, что я твердо намерена зарабатывать на любимом деле. Пока что в моем арсенале воск, хлопковые фитили и самые дешевые стаканы. А вот ароматизаторы и красители я пока не смогла себе позволить. Накопила небольшую сумму, но, возможно, ее придется потратить. Обидно, конечно. У меня столько идей. но Кахэм — оживленное место. Там свечи должны пойти даже лучше, чем в захолустном городишке, из которого я бежала. Так что, когда прибудем, первым делом займусь изучением рынка. Утром беру Эрика с собой на кухню. Малышу дают сытную кашу, и я понимаю, что правильно поступила, устроившись здесь. Те немногочисленные продукты, что мы взяли с собой, успели закончиться в дороге. Пожилая кухарка улыбается сыну и достает яблоко. А я наматываю мокрую тряпку на швабру и протираю пол. Работы немного, а в перерыве нам надо ускользнуть на поиски купцов. Ночью я много думала. Вспоминала прошлое. Прохожусь с тряпкой под рабочими столами. «Эрик, солнышко, подними ноги!» Прошу и мою пол. В общем, не спалось, и я перебирала в памяти драгоценности, которые продала в первые годы жизни здесь. Среди них не было рубина. В основном золотые украшения и мелкие розовые камешки. Ничего выдающегося. И кулон, что я сдала в ломбард, представлял собой прозрачную хрустальную слезу. Возможно, рубин у Лилии? Она показала мне камень на цепочке. Сказала, что там магии хватит на первую неделю, чтобы приструнить моего бывшего мужа и его любовницу. Сжимаю пальцы на ручке швабры и мысленно шиплю. Бросила сына и что-то украла у супруга дракона? Не удивлюсь, если они друг друга стоят. В тот день я работаю до обеда. Эрика снова сытно кормит, и я тоже перехватываю хлеб с маслом на ходу. Но кусок в горло не лезет. Такое мерзкое ощущение, словно являешься частью игры, в которой ничего не контролируешь. Мы сейчас бежим, но можем быть в любой момент схвачены. Во второй половине дня удается собраться и улизнуть с постоялого двора. Я передвигаюсь с опаской, но никто не проявляет к нам интереса. Какая-то жуткая тишина, честное слово. Ощущение такое, будто муж прекратил поиски. Или... Ох, не хочу думать. Выбора у меня все равно нет. Я должна двигаться вперед. Купцы остановились в большой гостинице на окраине поселения. И я смотрю издалека на крепкое деревянное строение. Что я могу им предложить за помощь? Все-таки поедем в дилижансе. Произношу решительно. «Ты же сыт?» Взъерошиваю волосы на макушке сына. В последнее время он не любит телячьей нежности. Еще не огрызается, но старается мягко избегать. Особенно на людях. Вот и маскирую их так. «Меня вкусно накормили!» Улыбается Эрик. А я все вздрагиваю. Не следят ли за нами подозрительные лица? Боюсь снова натолкнуться на темноволосого мужчину, который встретился мне, пока я шла из прачечной. Рубин Шарсо. Повторяю про себя несколько раз, чтобы не забыть. «Нора!» — раздается откуда-то звонкий голос. И я не сразу понимаю, что это меня зовут. «Нора! Эрик!» А сын смекалистый. Сразу схватывает ситуацию и толкает меня в бок, показывая пальцем в сторону частных экипажей. Они остановились возле гостиницы и, видимо, принадлежат купцам. В окошко выглядывает симпатичная молодая женщина в забавных кудряшках. Полненькая, розовощёкая, оживленная. Она машет мне рукой, и я вспоминаю. «Это она!» — пряталась у меня в доме от строгого отца. «Девушка она в теле, вкусная такая. Вот старая Сью и приняла ее за жену дракона». Открыв двери, она выпрыгивает на брусчатку и устремляется к нам. «Нора, какая приятная встреча! А вы тут какими судьбами?» Она приветливо машет Эрику, который топает за мной. Я не успеваю ответить, как она продолжает. «Мой муж торговец, и я путешествую вместе с ним». «Мы тоже путешествуем», — улыбаюсь и поздравляю женщину со счастливым замужеством. «Как ее звали?» «Сирена». «Да». Она складывает вместе ладони и тихо тянет. «Так может вас подвести? Вы куда держите путь?» Я даже замираю. Боюсь вспугнуть удачу. «Мы едем в Кахэм. Там, в замке, вроде вакансия есть». Вздыхаю и заправляю локон за ухо. а мы в столицу держим путь, но Кахэм по пути». «Мам, слышишь? По пути!» — радуется Эрик и прижимает к себе сумку, в которой у него сложены яблоки. Бегло осматриваю площадь, но слежки не замечаю. Тот зловещий тип действительно отпустил меня. Неужели я могу с облегчением вздохнуть? Он поверил, что обознался? Эрик никогда не ездил в таких богатых экипажах и сейчас жмется ко мне, забыв, что он суровый мужик. Муж Сирены тоже в теле и на вид настоящий добряк. Эту милую пару совсем не смущает, что мы с Эриком одеты, мягко говоря, скромно. Чисто, безусловно. Но наша одежда во многих местах потёрта и заштопана. Только ботиночки у Эрика более-менее новые. Я долго копила, не доедала, чтобы купить их ему. «Нора, хотите устроиться служанкой в замок Кахэм?» — спрашивает Сирена. Я киваю и обдумываю, как спросить любезную чету о Шарсо. «Не советую вам к ним наниматься», — качает головой молодая женщина, обескураживая меня. «Там экономка очень вредная. Сама из низов, но ведет себя так, словно она королева. Надменная, злая, наряженная в шелка, представляете? А хозяин замка? Он там почти не появляется». «Понятно». Улыбаюсь Эрику, нахмурившему брови. «Мы сориентируемся, а...» Замолкаю. «А вот то, что экономка жаба, плохо. Хотя что ей простая служанка? Таких, как я, в замке будет много. Или у них бешеная текучка кадров? Хочу спросить у торговца о Шарсо, но передумываю. Кто его знает, что кроется за этим именем или названием? Внезапный вопрос может вызвать ненужные расспросы. Впрочем, ответ находится сам и довольно скоро. Когда мы останавливаемся в таверне, мужи Сирены приносят газеты, и мне бросается в глаза заголовок. «Лорд Шарсо посетил свои месторождения рубинов. Неужели знаменитая артефакторная мастерская снова заработает?»